Е.Д.Бопрео, начальник отделения Министерства иностранных дел. «Я не знаю этого человека», — сказала она, бросив с лихорадочным нетерпением карточку. «Меня нет дома». В этот день Баккара отказала бы любому посланнику и даже более высокопоставленному лицу. Но сэр Вильямс поднял карточку, взглянул на нее и вздрогнул. «Надо принять», — сказал он. «Непременно надо!» И, обратясь к Фанни, он приказал повелительным тоном. «Попроси его подождать 10 минут в гостиной». Горничная поняла, что этого человека нужно слушаться, и она повиновалась ему. «У господина Д.Бопрео есть дочь, которую зовут Эрминой», продолжал сэр Вильямс, смотря на изумленную молодую женщину. Баккара вскрикнула, вспомнив, что привратница на улице Сент-Луи называла ей это имя. «А, это, вероятно, невеста Фернана». «Да. А теперь увидите его тестя». Заметив, что она начинает опять дрожать от гнева, он прибавил. «Этого человека принять необходимо». «Но что ему нужно? Зачем он пришел?» «Предложить вам какую-нибудь гнусность, постыдную сделку. Но это все равно, не выгоняйте его. Выслушайте его терпеливо и отложите ответ до завтра. А там увидим». Сэр Вильямс подошел к звонку и сильно дернул за шнурок. «Попроси войти господина Д.Бопрео», — сказал он Фанни. Затем он подбежал к уборной, приложив палец к губам, давая этим понять Баккара, что он хочет все видеть и слышать, оставаясь невидимым. И в ту минуту, когда за ним опускалась портьера, он еще раз сказал Баккара: «Не отказывайте ему, не приходите в негодование, иначе через неделю Фернан будет женат». Баккара пробыла несколько секунд одна, и когда вошел Бопрео, успел уже побороть свое волнение. На губах у нее появилась улыбка, и она была совершенно спокойна. Приняв небрежную позу, полулежа в глубоком кресле, она могла хорошо рассмотреть синие очки, красное лицо, большой живот и короткие ноги начальника отделения. Д.Бопрео поклонился молодой женщине с развязностью старого развратника, чувствующего себя легко в святилище порока. Но Баккара отвечала на его поклон с такой аристократической холодностью и с таким достоинством, что он несколько смутился. «Сударыня», — сказал он, — «смею ли просить вас уделить мне несколько минут?» «Просите, сударь», — отвечала куртизанка с гордым хладнокровием королевы, которую молят о милости. Она указала ему на стул и приготовилась слушать. «А сударыня», — робко начал Бопрео, — «моя карточка сказала вам, кто я?» Баккара утвердительно кивнула головой. «Я богат», — продолжал он, — «и получаю хорошее содержание». «С чем вас и поздравляю», — сказала она равнодушно. «И занимаемое мною положение», — добавил он, — «дает мне возможность сделать очень многое для женщины». «Но, любезнейший», — перебил его Баккара, забыв свою аристократическую роль, «не можете же вы, как я полагаю, бросать миллионы, как ваш начальник Вильдье, разорившийся из-за меня, или Леопольд де Марлот, который подал мне закурить папироску своим последним 1000-франковым билетом? Вам дали неверные сведения обо мне». И на губах куртизанки мелькнула презрительная улыбка. Портьера уборной, к которой начальник отделения сидел спиной, раздвинулась, и Баккара увидела бледное лицо сэра Вильямса, который как будто говорил: «Разве вы забыли мои наставления и хотите женить Фернана?» Смутившись на минуту, Бопрео, вновь набравшись мужества, сказал: «У вас есть сестра.